Глава 18. Фиолетовая дверь. «Инг, ты в порядке?» — крикнула Шу, стучась в запертую дверь ванной комнаты. «Что это был за звук?» «Зеркало разбилось», — ответил мужчина, в ужасе озираясь. Инг сам не понял, как это произошло. Минуты ранее он спокойно брился, но вдруг ему почудился слабый голос, зовущий его по имени. Инг огляделся, но не заметил ничего странного. Разве что... Определенно. Его собственное отражение дрогнуло, и сквозь привычные черты начало проступать очертание женского силуэта. Не веря своим глазам, мужчина протянул руку к висящему над раковиной зеркалу, из которого снова на него смотрел испуганный и побледневший Инг, весь перемазанный кремом для бритья. Но что это? Отпечаток женской ладони на гладкой поверхности зеркала. Слишком маленький, чтобы принадлежать Шу. Может, Кэти? Он не успел толком рассмотреть странный отпечаток. По зеркалу во все стороны поползли трещины, и оно рассыпалось прямо на глазах у изумленного Инга. «Какое-то безумие!» Пробормотал он, разглядывая собственное отражение, валявшихся на полу и в раковине осколках. Тем временем Шу как-то ухитрилась вскрыть снаружи замок отверткой и ворвалась в ванную комнату. «Ты зачем это сделал?» — воскликнула она, тревожно взглядываясь в лицо брата, будто пытаясь найти в нем признаки возможного безумия. «Ой, успокойся, Шу! Я просто брился, а оно само. Сначала треснуло, а потом осыпалось. Это всего лишь старое зеркало. Не стоит так волноваться!» Шу недоверчиво осмотрелась вокруг, особенно пристально изучая бритву в руке Инга, а потом пробормотала. «Я давно тебе твержу, что в квартире пора обновить всю мебель. Опасно жить среди всей этой рухляди, разваливающейся на куски от малейшего прикосновения. Теперь прибирайся сам, мне пора идти. Мария ждет. Да и в зоомагазин нужно сходить». «Ты когда вернешься?» «Не знаю», – пожала плечами девушка. «А у тебя какие планы?» «Ну, для начала наведу в ванной порядок, потом сварю обед, почитаю что-нибудь, а после выпью снотворного и отправлюсь спать». Инг поднял с пола самый крупный осколок и, повертев в руках, пристроил на краешек ванной. «И еще надо половину лица побрить», — пояснил он. «А полицейские?» «Что полицейские?» — прищурился Инг. «Что они будут делать?» «Понятия не имею». Инг провел бритвой по щеке, нахмурив лоб. Шу молча кивнула и вышла. Поведение Инга ее немного настораживало. Вчера он долго не мог уснуть. Девушка отчетливо слышала за стенкой шаги и шуршание бумаги. Потом, видимо, окончательно вымотавшись, Инг сходил на кухню и взял из коробки с лекарствами снотворное, которое обычно принимала Шу, когда навязчивые мысли и тревожное состояние вызывали у нее длительную бессонницу. Бедный Инг. Шу бросила отвертку на стол и погладила котенка, который играл на кухне, зачем-то все утро выковыривая пыль из-под холодильника. Ужас! Сколько грязи он умудрился извлечь на свет Божий! Девушка взяла тряпку и протерла пол, погрозив котенку. «Надо будет на днях устроить здесь генеральную уборку», — подумала Шу. «И полезно, и Ингу занятие, хоть отвлечется». Она еще раз прислушалась. Из ванной доносился звук льющейся воды. Но нужно идти. Вряд ли Марии понравится, если Шу опоздает в первый же день. Девушка тихонько выскользнула из квартиры, заперев за собой дверь на ключ. Вроде вчера полицейские ничего не говорили насчет того, что ей запрещено без спроса покидать дом. Шу вышла из подъезда и энергичным шагом направилась в сторону трамвайной остановки. Утро выдалось прохладным, и она пожалела о том, что надела поверх своего платья лишь тонкий шерстяной свитер. Почти сразу следом за ней увязался невесть, откуда появившийся полицейский. Шу резко остановилась, чем, похоже, вела парня в затруднительное положение. На секунду он растерялся и встал как вкопанный, но тут же отвернулся, делая вид, что читает оборванную афишу, криво приклеенную к фонарному столбу. «Ты, кажется, Кристиан?» Шу подошла к полицейскому и смерила его презрительным взглядом. «Ты что, всерьез думал, я тебя не замечу? Кроме нас на улице больше ни души. И пусть на тебе сегодня нет формы, но лицо-то твое я еще вчера запомнила». «А я и не собирался скрываться», — произнес полицейский, несколько раз проведя указательным пальцем по своему носу, словно пытаясь стереть с него веснушки. «У меня приказ сопровождать тебя и беречь от опасностей. Но это вовсе не значит, что я должен идти с тобой под руку и вести беседы». «А ты не очень-то вежливый полицейский, Кристиан Верц», — процедила сквозь зубы Шу. «Ну давай, сопровождай. Только не путайся под ногами». Всю оставшуюся дорогу до кондитерской Шу старательно не замечала бредущего за ней мужчину, хотя это ее порядком раздражало. Слава богу, он не стал заходить в кондитерскую, а уселся на лавочку возле входа, достав из кармана мятый сборник кроссвордов и огрызок карандаша. Мария была прекрасна. С аккуратной прической в виде собранных на затылке в замысловатый узел волос, в белом платье до колен и кружевном голубом фарточке. Увидев Шу, женщина ослепительно улыбнулась, составив сердце девушки совершить небольшой кувырок. Натертые до блеска витрины сверкали. Из кухни доносился аромат печеного хлеба, яблок и жженого сахара. Шу показалось, что она ощутилась в казочной стране сладостей и прекрасных фей. Девушке сразу вспомнилась подаренная ей еще в детстве Ингом картонная книжка-раскладушка, в которой на каждой странице возникали объемные бумажные пряничные домики, шоколадные фонтаны и реки из киселя. Какие-то такие ассоциации вызывала у нее кондитерская Мария с ее ярко-желтыми стенами, украшенными акварельными рисунками тортиков и пирожных. Мария выложила на большое блюдо пончики, покрытые цветной глазурью, прибавила громкость на радиоприемнике и проговорила: «Проходи в подсобку, переодевайся в форму и тщательно мой руки. Там Элли, она все тебе объяснит». Шу промямлила что-то неразборчивое, с плохо скрываемым любопытством рассматривая кондитерскую и ее очаровательную хозяйку, но все же послушалась. В следующие часы Шу закрутил бешеный ураган из муки, масла, яиц и сахара. По крайней мере, у нее был такой вид по окончанию рабочего дня. Девушка сосредоточенно смотрелась в зеркало, пытаясь придать себе более-менее опрятный облик. «Завтра лучше получится», — подбодрила ее Элли, которая по праву считалась главной помощницей Марии. Шу повела бровью, но промолчала, вытряхивая из волос муку. «Знаешь, ты похожа на моего брата», — продолжила девушка. «Он также неловок на кухне, но спустя пару тренировок даже он научился печь восхитительное печенье. Главное – приложить старания и слушать советы. Это внушает оптимизм». Шу растянула губы в одной из своих фирменных фальшивых улыбок. «Старания, советы, восхитительное печенье, девочки в кружевных фарточках, и она в таком же… Тьфу! Какая ерунда! И как ее только угораздило во все это ввязаться!» Попрощавшись с Элли, она вышла из кондитерской и поспешила в зоомагазин. Кристиан все так же таскался за ней по пятам, но Шу уже его действительно не замечала. Она слишком устала после утомительного рабочего дня. Дома Инг встретила ее холодным супом, идеальной чистотой в квартире и закрытыми дверями собственной спальни, из-за которых раздавался размеренный храп. Разложив покупки и переодевшись, Шу тихонько прокралась в комнату Инга. Мужчина крепко спал, завернувшись в одеяло. Рядом лежал котенок, тесно прижавшись к Ингу и рискуя быть раздавленным, если вдруг его хозяин решит сменить положение, перевернувшись с бока на спину. «Сладко с ним спать, Рыжик!» Шу осторожно взяла мяукнувшего котенка и переложила на край кровати. Инг пробормотал что-то похожее на лапшу или уйди, Шу, и перекатился на другой бок. Девушка наклонилась и поцеловала его в висок. В темноте у Инга был какой-то особенно неприкаянный и уязвимый вид. Одну руку он согнул в локте и закрыл ею лицо, вторую подложил под голову в качестве подушки. Удивительно, насколько спящие люди кажутся беззащитными тем, кто в этот момент бодрствует и бродит вокруг них на цыпочках в ночной тиши. Вот Инг – взрослый, уверенный в себе 30-летний мужчина, но стоит ему только погрузиться в собственные сновидения, уткнувшись носом в одеяло, как он становится похож на юного мальчишку. Морщины, напряженное выражение лица, беспокойство в глазах, сурово сжатые челюсти – все это стирает и сглаживает чародей Надган, обнажая истинную суть личности. Надган – древний бог пророческих и лживых сновидений, маг, создатель и разрушитель миров, ткач человеческих судеб. Во сне человек не сможет соврать, стоит лишь прошептать ему на ухо свой вопрос в нужное время, в час, когда Надган проплывает по небу в призрачной колеснице, привязанной серебряными цепями к лапам двух черных огромных воронов. Закрой глаза и жди, пока не услышишь шорох их крыльев. Тогда спрашивай. По крайней мере, в это верили далекие предки. Шу вздохнула, осторожно убрала каштановую прядь волос с лба Инга и прислушалась. Пробил ли уже этот магический час Надгана? Монахини, конечно, всыпали бы ей по первое число за такие мысли. Надган – мертвый бог. Его святилище давно стерто с лица земли, а почитатели уже пару веков как остлели в своих могилах. Сейчас Надган упоминается разве что в детских страшных сказках. Темная ночь, вороны, клюющие звезды, и Кира, земная девушка-ведьма, съевшая сердце влюбленного в нее Надгана, а после превратившаяся в новую богиню смерти, несущую людям болезни и страдания. Да уж, у древних боги были куда интереснее, чем нынешний безликий, справедливый, но в то же время какой-то пустой бог. Есть ли он вообще? Хоть монахини и пытались каждый день донести до Шу доброе, светлое, религиозное знание, их попытки оставались тщетными. Она не верила, по крайней мере, не в того бога, которому ее заставляли молиться по утрам перед уроками. Шу склонилась над ухом брата и прошептала вопрос, мучающий ее уже столько лет. Инг убрал руку от лица. Шу в этот момент отпрянула от кровати, то ли в страхе, то ли в нервном возбуждении. Она и сама толком не знала. Инг тем временем улегся на спину, открыл рот и оглушительно захрапел. Да уж, от этого звука вороны Надгана упадут замертво, случись им пролететь над крышей дома Инга. Шу огорченно посмотрела на баночку со снотворным, стоящую на тумбочке, рядом с которой на полу валялся початый блистер неизвестных Шу таблеток. Надо бы спрятать лекарство. Он слишком много принимает за раз и без особых на то причин. Врач называется. Шу подошла к окну и приоткрыла штору. На небе тускло светила сливочная луна, похожая на сладкую помадку, которой они сегодня смазывали булочки. Такие вкусные! Мария даже сложила несколько штук в бумажный пакет и отдала их Шу, чтобы та угостила брата. Шу нахмурилась и отпрянула от окна. Ей показалось, что возле дома бродит полицейский. А ведь она и сама не столь давно мечтала стать кем-то, кто защищает людей и наводит порядок. Но вместо этого булочки с корицей и сливочная помадка. Кошмар! Хотя прекрасная Мария все-таки немного скрашивает горечь, оставшуюся после крушения всех глупых надежд. Шу снова вернулась к сопящему Ингу, который опять лег на бок и перестал храпеть. Вот бы свернуться с ним рядышком в клубок, как это сделал кот, и послать весь мир подальше. Так ведь прогонит. Скажет: «Не валяй дурака, Шу, иди спать к себе, ты уже большая». Уже не верится, что когда-то он мог всю ночь носить ее на руках и тихонько рассказывать сказки про бога Надгана и ведьму Киру, про кровоточащее дерево в саду принцесс и многие, многие другие. Инг знал на удивление много волшебных историй. Как это успокаивало! Особенно в те страшные ночи, когда ей снились сломанные куклы из подвала с облезлыми гниющими лицами. Но Шу и правда уже давно не ребенок. Ее больше не беспокоят жуткие куклы, а о реальных проблемах со своенравными куколками вроде Мии с Ингом не поговоришь. Да и в его сказках она больше не нуждается. Шу примостилась на краешек кровати. От ее волос все еще пахло корицей и карамелью. Не то чтобы ей это не нравилось, но девушка больше любила тайком брызгаться туалетной водой брата. Мужской парфюм ей больше подходил. Так она считала. Завтра новый день. Булки, тортики и домашняя карамель, пробормотала Шу, глядя в темный потолок. Правильную ли я дорогу сегодня выбрала? Как это частенько бывало по ночам, мозг Шу начинал потихоньку наполняться жужжащими странными мыслями, противоречивыми желаниями и нереальными идеями. Полицейские, феи, сладости, поломанные куклы, ведьмы. Мне привычнее держать нож, чем ложку. Чьи это слова? Кто такой Хакан? А кто она? И чего хочет? Сквозь шторы было видно, как небо освещает бледно-желтая луна, изменчивая и в то же время постоянная, древняя и таинственная. Наверное, только она могла понять мятежную душу Шу, находящуюся в бесконечном поиске ответов. Но понять мало, важно еще уметь сказать. Иви грустно улыбнулась Шу и подула ей в ухо. «Кто такая Иви?» Девушка замотала головой и вцепилась в руку Инга, прогоняя навязчивые видения прочь. Брат что-то сонно пробормотал и стиснул ее в своих объятиях. Где-то на кухне отчаянно громко тикали часы, знавшие гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд. Орны Надгана бесшумно несли своего бессердечного повелителя над городом. А может, это всего лишь ветер безжалостно терзал деревья. Никто не знал наверняка. Инг с трудом оторвал голову от подушки, веки слипались, во рту пересохло. «Боже, который час?» Мужчина сполз с кровати и поплелся в ванную, стараясь окончательно вырваться из цепких рук сна, все еще окутывающего его и вносившего в мысли липкий туман. Встав у раковины, он некоторое время бессмысленно глядел на серый кафель, пытаясь понять, что не так. Точно, зеркало. Оно всегда висело на этом месте, но теперь его нет. Инг вздрогнул, услышав за спиной тихий смех. Он резко обернулся, ожидая увидеть призрака или кого-то в этом роде. Но это была всего лишь Кэти, уютно устроившаяся в пенной ванне. «Ты похож на лунатика!» Она брызнула в него водой, продолжая смеяться. «Почему ты здесь?» сказал Инг, все еще ощущая противную сухость во рту. «А где я должна быть?» По лицу Кэти пробежала тень. «Мой муж на сутках, в больницу мне только к 10. Я пришла вчера в 1:00 или около того, волновалась о тебе. Ты же мне говорил, что Шу не против наших встреч. А почему ты меня не разбудила, когда пришла?» «Как это не разбудила?» воскликнула Кэти, всплеснув руками и обдав Инга новой порцией брызг. «Ты что, не помнишь? Ты же был не пьян. По крайней мере, я не заметила запаха». Инг сел на край ванны и взлохматил себе волосы. Что-то неясное и не совсем приличное начало потихоньку всплывать в его уме. Да, Кэти была с ним этой ночью. Он вспомнил. «Инг?» Кэти обняла его мокрыми руками и поцеловала в шею. «Что с тобой?» «Я вчера принял кое-какие лекарства перед сном. Меня мучила бессонница и головная боль, поэтому с утра все еще хаос в голове. Никак не могу окончательно прийти в себя. Но я все вспомнил. Теперь вспомнил». Кэти ласково провела влажными ладонями по его лицу, стараясь смыть с него остатки снов. «Теперь понятно, почему ты выглядел так странно, когда вошел в ванную, и даже меня не заметил». «Хотя ночью ты был довольно адекватен», — промурлыкала девушка. «Или ты думал, что я тебе снюсь?» Инг отстранился от Кэти, взял с полочки щетку с пастой и принялся чистить зубы. «А Шу еще спит?» спросил Инг, не вынимая изо рта щетки. «Нет, она ушла довольно рано. Наверное, уже вовсю печет кексы в кондитерской», ответила Кэти, а после склонила голову и задумчиво намотала на палец прядку волос. А знал ли Инг, что его сестра уходила куда-то сегодня ночью? Кэти столкнулась с ней на лестнице. Шу была какая-то встревоженная и растрепанная, что-то быстро шептала себе под нос. Она пробежала мимо Кэти, даже не поздоровавшись. Впрочем, спустя час Шу снова вернулась домой, а утром они мило позавтракали вдвоем, решив не будить Инга. Шу объяснила свое странное поведение тем, что по ночам ее частенько мучают кошмары, и тогда она выходит немного прогуляться вокруг дома. На замечание Кэти об опасностях ночных прогулок Шу лишь рассмеялась и поспешила напомнить о том, что Кэти и сама пришла к Ингу после полуночи. Да и потом, теперь рядом с их домом дежурят полицейские, так что бояться нечего. «Я уволился», — своим заявлением Инг прервал размышления Кэти. «Из-за Боба?» «Из-за отстранения». «Но, Инг, это и понятно, что тебя отстранили на время расследования. Всяко лучше, чем слушать претензии больных. Ты читал вчера вечерний номер?» «Нет. А что там?» нахмурился мужчина. «Там твое лицо на главной странице и подпись. Хирург-мясник свершает кровавую месть. Кайтесь, грешники, или ждите врача на дом!» «Это что за газетенка написала?» подскочил Инг. «Подслушано называется», ответила Кэти и успокаивающе погладила мужчину по руке. Инг вцепился в волосы и тяжело вздохнул. Когда-то он мечтал, чтобы о нем писали в газетах, но как о талантливом хирурге, а не как о каком-то слетевшем с катушек хирурге-маньяке. У судьбы прекрасное чувство юмора. Ничего не скажешь. Ха-ха.